Вопрос 435. Верно ли, что женщине, впрочем, как и мужчине, нравится, когда во время полового акта раздражают анус? Парень уговаривает знакомую. Она в ответ: «Нет. Во-первых, я еще девушка. А во-вторых, у меня после этого всегда голова болит». Из непридуманных рассказов. Да, есть женщины, как, впрочем, и мужчины, которым нравится, чтобы во время полового акта партнер нажимал в области промежности и раздражал их анальное отверстие, анус. Конечно, в этом случае максимальная чистота этой части тела. Анус снабжен нервными окончаниями, которые в сексуальном отношении дополнительно возбуждают человека. Мало того, у некоторых мужчин раздражение ануса может вызвать эрекцию. Нет-нет, эти мужчины ни в коей мере не склонны к гомосексуальности. Просто эта часть тела у них эрогенна. И если рука мужчины, женщины, направит руку женщины, мужчины, именно к анусу, а словами выразить желание бывает неудобно, то это движение нужно понимать как намек.